Глава 12. Похищение. Вернувшись к себе в офис, полковник решил освежить в памяти досье Кокса Грегори. Дэн вытащил из кармана ключи и отпер сначала сейф, затем стальной ящик, в котором он хранил сведения о своих агентах. А вот и папка с надписью «Кокс». Боундри открыл ее и остолбенел от изумления. Из папки исчезли все бумаги Грегори, а вместо них лежал трифовый валет. На нем было написано: «Ваша карта бита, полковник». Дэн долго и грязно ругался, потом вдруг замолчал и задумался. «А что, если все это проделки моего агента Рауля?» — пробормотал он наконец. «Ведь он француз. Черт побери, теперь уже трое подозреваемых. Надо срочно сокращать их количество, иначе они расплодятся, как кролики». Полковник сел за стол и быстро исписал листок бумаги. Когда он закончил, в дверь постучали. «Добро пожаловать!» — крикнул Боундри, вытащив из ящика стола пистолет и наведя его на дверь. Вошел мистер Кью. «Что с вами, полковник?» «Я надеялся, что это трифовый валет. Не повезло. Но вы очень кстати пришли. Прочтите это». Кью взял со стола листок и начал читать. «Заказ на инвентарь для клиники доктора Бойтона. Улица Эшборн, дом 3. Кровати — 23 штуки. Матрацы — 23 штуки и так далее». «Вы решили заняться благотворительностью, полковник?» «Да, немедленно сделайте этот заказ через подставное лицо». «Срок выполнения заказа?» «Сегодня. Доплатите за срочность, сколько запросят. Передайте Лоли Марч, чтобы она привезла в клинику пьяницу Бойтона. Его все еще не вычеркнули из списка практикующих врачей. Пусть она предупредит его, что клиника принадлежит ему, а я не имею к ней никакого отношения. Вы все поняли?» «Понял, что делать, но не понял, зачем». «Вот и прекрасно. Выполняйте». Когда Кью вышел, Боундри проворчал ему вслед: «Еще не хватало, чтобы ты понял все и вспомнил свои джентльменские замашки». В тот же вечер у мисс Айт снова появился Пинто Сильва. «Послушайте, Мэзи», — сказал он, — «вы заварили горячую кашу. Боюсь, что вам будет очень жарко, если вы не согласитесь отдаться под мою защиту. Не бойтесь меня, ведь я люблю вас и собираюсь развестись, чтобы жениться на вас». «Долго же вы собираетесь, мистер Сильва? Но если бы вы и вправду развелись, я все равно никогда бы не вышла за вас замуж». «Почему? Я очень богат». «Я тоже не нищая. Мои деньги не грязнее ваших». «Понимаю», — кивнула Мэзи. «У них один и тот же источник. Но дело не в деньгах, а в том, что я не люблю вас». «Вы просто не представляете, что вас ожидает, если я вас не спасу». «Возможно. Но что бы со мной ни случилось, это не может быть хуже, чем стать вашей женой». Пинто отшатнулся, как от пощечины. Мэзи про себя порадовалась предусмотрительности Стаффорда Кинга, который поставил напротив ее дома переодетого полицейского. Стоит только ей крикнуть, и он будет здесь. «Вам не следовало этого говорить», — прохрипел Сильва и вышел, хлопнув дверью. Ночью мисс Уайт проснулась от того, что кто-то навалился на нее и зажал ей рот ладонью. «Они будут здесь через минуту», — услышала она голос Пинта. «Скажите «да», и я еще успею спасти вас от ада». Мэзи отрицательно качнула головой и в тот же миг ощутила на своем лице большой ком ваты, смоченный хлороформом. А мисс Уайт попыталась оттолкнуть руки Пинта, но побежденная сладковатым дурманом наркотика уснула. На рассвете дежуривший у ее дома полисмен увидел, что к Мэзи приехала скорая помощь. Врач и санитар с носилками вошли в дом. «Что случилось?» — спросил полисмен у шофера. «Скарлатина», — кратко ответил тот. Медики вынесли на носилках бесчувственную Мэзи, поместили ее в машину, и скорая помощь умчалась. На мостовой остался лежать единственный свидетель, которого Пинто на всякий случай оглушил ударом дубинки по затылку. Глава 13. Апаш. Наутро после похищения Мэзи полковник отправился в турецкие бани. Когда банщик закончил свое священнодействие, Дэн завернулся в простыню и направился в комнату для отдыха. Там были двое мужчин. Один из них развалился в кресле и читал газету. Другой сладко похрапывал, лежа на диване в противоположном углу. Полковник сел в кресло, стоявшее рядом с любителем свежих новостей, и лениво прикрыл глаза. «Рауль!» — еле слышно шепнул он немного спустя. «Слушаю!» — отозвался также тихо сосед, делая вид, что продолжает читать газету. «В Нанте казнен Апаш Флекье». «Что вы говорите?» — воскликнул Рауль. «Бедняга, дубль 6». «Это его кличка и визитная карточка?» «Да». «А ваша трифовый валет?» «Откуда вы знаете?» Сосед вскочил и уставился на полковника. «Сядьте и не забывайте читать газету», — прошипел Боундри. Рауль принял прежнюю позу. «Вы оставили свою визитную карточку на теле убитого вами Кокса Грегори?» «Так у нас полагается». «И вы еще спрашиваете, как я догадался о вашей кличке?» «Я не думал, что вам известны обычаи французских апашей». «Они известны не только мне, но и полиции. Вам нужно немедленно покинуть пределы Великобритании». «У меня нет денег». «Предлагаю 60 000 франков». «Что надо за них сделать?» «Убить Соломона Уайта, вы помните?» «Конечно, он вместе с Кью был против того, чтобы я прихлопнул Кокса. Где и когда я могу его найти?» «Вы сейчас же отправитесь на омнибусе в Путни и найдете там пустой, заброшенный дом, который называется Бишопс Холл. Спрячьтесь в кустах напротив входа и ждите. Сегодня же туда придет Уайт, или я не знаю своего старого друга Сола. Как я получу деньги?» «Застрелив Уайта, вы обойдете дом. Там у дороги будет стоять машина, она ваша. Ключи уже в кармане ваших брюк. В машине вы найдете паспорт, билет на пароход, уходящий завтра во Францию, и чек на парижский банк. Договорились?» «Считайте, что Уайт уже мертв», — проговорил Апаш, встал и вышел. «И ты тоже», — проворчал полковник, проводив взглядом Рауля. «Ты не доедешь живым до Франции, или я не Дэн Боундри. Я изобрел новый метод расследования. Подозреваемые по очереди казнят друг друга до тех пор, пока не отпадет надобность вести дознание. Интересно, что сказал бы о таком способе Стаффорд?» Полковник вышел. Тогда спавший в углу человек мгновенно проснулся и прошептал. «Не беспокойтесь, Боундри. Через полчаса я задам ваш вопрос мистеру Кингу».